Любовное письмо? Мое письмо? Любовное? Это письмо самое почтительное. Это письмо из сердца моего вылилось в самую тяжелую минуту моей жизни. Я вспомнил тогда о вас, как о каком-то свете. Я... Ну, хорошо, хорошо, перебила вдруг она, но совершенно не тем уже тоном, а в совершенном раскаянии, чуть ли не в испуге, даже наклонилась к нему, стараясь все еще не глядеть на него прямо. Хотела было тронуть его за плечо, чтобы еще убедительнее попросить не сердиться. «Хорошо», — прибавила она, уже застыдившись, — «я чувствую, что я очень глупое выражение употребила. Это я так, чтобы вас испытать. Примите, как будто и не было говорено. Если же я вас обидела, то простите». «Не смотрите на меня, пожалуйста, прямо, отвернитесь. Вы сказали, что это очень грязная мысль. Я нарочно сказала, чтобы вас уколоть. Иногда я сама боюсь того, что мне хочется сказать. Да вдруг скажу. Вы сказали сейчас, что написали это письмо в самую тяжелую минуту вашей жизни. Я знаю, в какую это минуту», — тихо проговорила она, опять смотря в землю. «О, если бы вы могли все знать!» «Я все знаю!» — вскричала она с новым волнением. «Вы жили тогда в одних комнатах целый месяц с этой мерзкой женщиной, с которой вы убежали!» Она уже не покраснела, а побледнела, выговаривая это, и вдруг встала с места, точно забывшись, но тотчас же опомнившись, села. Губка ее долго еще продолжала вздрагивать. Молчание продолжалось с минуту. Князь был ужасно поражен внезапностью выходки и не знал, чему приписать ее. «Я вас совсем не люблю!» — вдруг сказала она, точно отрезала. Князь не ответил. Опять помолчали с минуту. «Я люблю Гаврилу Ардалионовича!» — проговорила она скороговоркой, но чуть слышно и еще больше наклонив голову. «Это неправда!» — проговорил князь тоже почти шепотом. «Вы очень несправедливы ко мне, Аглая, к той несчастной Настасье Филипповне. Потому что я все знаю, все! Я знаю, как вы полгода назад при всех предложили ей вашу руку. Не перебивайте. Вы видите, я говорю без комментариев. После этого она бежала с Рогожиным. Потом вы жили с ней в деревне какой-то или в городе, и она от вас ушла к кому-то». Аглая ужасно покраснела. Потом она опять воротилась к Рогожину, который любит ее как сумасшедший. Потом вы тоже, очень умный человек, прискакали теперь за ней сюда, тотчас же, как узнали, что она в Петербург воротилась. Ведь вы для нее сюда приехали. — Да, для нее, — тихо ответил князь, грустно и задумчиво склонив голову и не подозревая, каким сверкающим взглядом глянула на него Аглая. — Для нее, чтобы только узнать. Я не верю в ее счастье с Рогожиным, хотя, одним словом, я не знаю, что бы я мог тут для нее сделать и чем помочь, но я приехал. Он вздрогнул и поглядел на Аглаю. Та с ненавистью слушала его. Если приехали, не зная зачем, стало быть, уж «очень любите», — проговорила она наконец. «Нет», — ответил князь, — «нет, не люблю. О, если бы вы знали, с каким ужасом вспоминаю я то время, которое провел с нею». Даже содрогание прошло по его телу при этих словах. «Говорите все», — сказала Аглая. «Тут ничего нет такого, чего бы вы не могли выслушать. Почему именно вам хотел я все это рассказать, и вам одной, не знаю. Может быть, потому что вас в самом деле очень любил. Эта несчастная женщина глубоко убеждена, что она самая павшая, самое порочное существо из всех на свете. О, не позорьте ее, не бросайте камня. Она слишком замучила себя самое сознанием своего незаслуженного позора. И чем она виновата? О, Боже мой! О, она поминутно в выступлении кричит, что не признает за собой вины, что она жертва людей, жертва развратника и злодея, но что бы она вам ни говорила, знайте, что она сама первая не верит себе, и что она всею совестью своею верит напротив, что она сама виновна. Когда я пробовал разогнать этот мрак, то она доходила до таких страданий, что мое сердце никогда не заживет, пока я буду помнить об этом ужасном времени. У меня точно сердце прокололи раз навсегда. Она бежала от меня, знаете для чего? Именно чтобы доказать только мне, что она низкая. Но всего тут ужасней то, что она и сама, может быть, не знала того, что только мне хочет доказать это. Обижала, потому что ей непременно, внутренно хотелось сделать позорное дело, чтобы самой себе сказать тут же: «Вот ты сделала новый позор! Стало быть, ты низкая тварь!» О, может быть, вы этого не поймете, Аглая. Знаете ли, что в этом беспрерывном сознании позора для нее, может быть, заключается какое-то ужасное, неестественное наслаждение, точно отмщение кому-то. Иногда я доводил ее до того, что она как бы опять видела кругом себя свет, но тотчас же опять возмущалась и до того доходила, что меня же с горечью обвиняла за то, что я высоко себя над нею ставлю, когда у меня и в мыслях этого не было, и прямо объявила мне, наконец, на предложение брака, что она ни от кого не требует ни высокомерного сострадания, ни помощи, ни возвеличения до себя. Вы видели ее вчера? Неужто вы думаете, что она счастлива с этой компанией? Что это ее общество? Вы не знаете, как она развита и что она может понять. Она даже удивляла меня иногда. Вы и там читали ей такие же проповеди? О, нет! Задумчиво продолжал князь, не замечая тона вопроса. Я почти все молчал. Я часто хотел говорить, но я, право, не знал, что сказать. Знаете, в иных случаях лучше совсем не говорить. О, я любил ее. О, очень любил. Но потом она все угадала. Что угадала? Что мне только жаль ее, а что я уже не люблю ее. Почему вы знаете? Может, она в самом деле влюбилась в того помещика, с которым ушла? Нет, я все знаю. Она лишь насмеялась над ним, а над вами. Никогда не смеялась? Нет. Она смеялась со злобы. О, тогда она меня ужасно укоряла, в гневе, и сама страдала. Но потом... Ой, не напоминайте мне этого. Он закрыл себе лицо руками. А знаете ли вы, что она почти каждый день пишет ко мне письма? «Стало быть, это правда?» — вскричал князь в тревоге. «Я слышал, но все еще не хотел верить». «От кого слышали?» — пугливо встрепенулась Аглая. «Рогожин сказал мне вчера, только не совсем ясно». «Вчера? Утром вчера? Когда вчера? Перед музыкой или после?» «После». «Вечером в 12:00. А-а-а! ну, коли Рогожин. А знаете, о чем она пишет мне в этих письмах? Я ничему не удивлюсь. Она безумная.